Я тебе на это пока ничего не сумею ответить, мама. Поговорим об этом после. Хорошо? А пока займись своим туалетом. Ольга Петровна отобрала у него книгу и, загадочно улыбаясь, добавила: «К нам скоро придет дорогой гость». «Гость? Кто такой?» К ним редко кто заходил. Улыбка матери сулила что-то очень хорошее, и Алексей Антонович заволновался. «Что же ты мне ничего не сказала сразу?» «Кто он, я и сама не знаю. Заходил в то время, когда ты был в бане». «Почему же ты тогда, мама, решила, что он дорогой гость?» Алексей Антонович потянулся к картонной коробке, в которой у него были уложены галстуки. «Он с письмом». Ольга Петровна нарочно выдержала небольшую паузу. «От нашей Анюты». «Что ты говоришь, мама?» «От Анюты? Боже мой, да я сейчас, и минуту. Кто он такой, как выглядит, что он рассказывал?» «Алешенька, я видела его буквально одно мгновение. Он спросил тебя, сказал, что имеет письмо от Анюты и обещал зайти снова ровно через 2 часа. Если он точен, он придет через 10 минут». «Ай, мама, мама, и ты могла меня так долго томить в неведении? Если бы я тебе сказала раньше, ты томился бы еще дольше», — рассудительно возразила Ольга Петровна. Глава 2. Гость оказался исключительно точным. Ему, видимо, очень нравилось подчеркивать это. Войдя в гостиную, он, прежде чем подать руку Алексею Антоновичу и назвать себя, вынул из жилетного кармана часы и сверил их с настенными. Но тут же извинился. «Простите, привычка». «Ничего, пожалуйста. Вам я очень рад, очень рад», — заговорил Алексей Антонович, идя к нему навстречу. «Моя мама мне уже говорила». Он повернулся, отыскивая ее глазами. «Прошу знакомиться, Ольга Петровна». «Будкин», — отрывисто произнес гость. «Семен». И заколебался, словно не зная, сказать или не сказать свое отчество. «Семен Аристархович». С первого взгляда гость понравился Алексею Антоновичу, может быть, потому же, что у него было письмо от Анюты. Располагал к себе голос Будкина, немного булькающий, букву «Р». Он выговаривал с каким-то сложным переливом «Р-л-р-ли», но очень мягкий и приятный по тембру. Слегка сутулясь, Будкин быстро подошел к Ольге Петровне и угловато поклонился ей. «Мы так рады вам, Семен Аристархович», — сказала Ольга Петровна, приглашая его садиться. «Вы нам расскажете о нашей Анюте». «Где она? Как? Что с ней?» Алексей Антонович предложил матери место на диване, свой стул поставил рядом. «Знаете, так приятно услышать живое слово. Тем более, что у нас и писем от нее давно уже не было». Будкин поднял голову, словно сплюснутую с боков и оттого чересчур длинным лицом, полусогнутым указательным пальцем прикоснулся к гладко выбритому с глубокой ложбинкой посредине подбородку. «Анна Макаровна здорова, жизнерадостна и шлет вам привет из Томска». А Будкин бросил быстрый взгляд в сторону Ольги Петровны, как бы спрашивая этим Алексея Антоновича, может ли он говорить обо всем совершенно свободно. «Анюта уже в Томске», — обрадованно воскликнул Алексей Антонович. «Мама, но ведь это так близко к нам. Она ходит по тем самым улицам, где ходил я, будучи студентом. И что же она делает в Томске?» Ольга Петровна улыбнулась. Своей живостью и непосредственностью сын ей сейчас напомнил прежнего студента, приезжавшего домой на короткое каникулярное время. «Алеша, ты не даешь говорить Семену Аристарховичу», — заметила она с легким укором. Алексей Антонович извинился. Тем временем Будкин достал из бокового кармана пиджака письмо и подал ему. Мервольский тут же распечатал конверт и начал читать письмо вслух, желая этим показать гостю, что от него нет никаких секретов. Письмо было очень коротким, Анюта писала, что пока...